отдал нам Сына Своего. И сегодня для нас это явление определяет нашу историю, определяет нашу жизнь, определяет нашу будущность и определяет наше настоящее. Иисус, Он наш Спаситель. Иисус, Он Божий Сын, в Которого мы уверовали как в личного Спасителя и Который принял нас. И мы теперь недалекие и не чужие, но свои для Господа, сограждане святым. Это вдохновляет и утешает нас. Слава нашему Богу, друзья! Я хочу прочитать некоторые тексты Священного Писания для нашего размышления. Сегодня мы говорим о заповеди Господней. Мы сегодня говорим о причастии. И это не просто что-то, учрежденное человеками, ответственными или безответственными. Сам Господь в свое время, общаясь с учениками, живя с учениками, проводя много времени с учениками, Он многому научил, Он многое показал, Он много изменил в мыслях и в сердце своих учеников. И когда пришло время, то одно из самых главных, что оставил Господь для учеников, а именно и для нас с вами сегодня, это заповедь, она называется заповедь любви Божьей. Я хочу прочитать, это записано в евангелистах, это записано в посланиях, об этом много говорится и в Ветхом Завете, как прообразах. Евангелие от Луки, 22 глава, с 18 стиха я прочитаю следующее. «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, пока не придет Царство Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Я хочу начать с этого текста Священного Писания, и мы позже к нему же вернемся, чтобы продолжить исполнять заповедь, оставленную для учеников и для нас. Итак, если мы внимательны были здесь, в 18 стихе, мы читаем о том, что слова Иисуса были обращены к ученикам, и смысл или суть сказанного заключается в том, что пришло время, чтобы изменить в жизни учеников, жизнь учеников, историю учеников. Иисус с ними ел. Выше мы читаем о том, что Он принимал пищу, Он участвовал в вечере с учениками. После чего Он сказал, я не буду пить от виноградного плода, пока не придет Царство Божие. Это слова Иисуса Христа. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Друзья мои, думаю, что это несложно для каждого из нас увидеть, определенно увидеть, что жизнь Иисуса на земле, общение с учениками, она не закончилась 2000 лет назад. Когда Он последние разы, последние дни жизни своей проводил время с учениками, Он говорил, что придет время, когда наступит Царство Божье. И там Он предваряет себя уже ученикам своим, Он предваряет себя. Там я буду пить вместе с вами вновь. Пришло время, когда меня не будет с вами. Об этом Он раньше им говорил, они не понимали Его об этом. И пришло время, когда меня нету с вами, но я ожидаю, Господь говорит этими словами. Придет время, когда я буду вновь вместе с вами принимать вечерю. Разделять эту вечерю. Апостол Павел в послании своем говорит, что когда мы пьем чашу или едим этот хлеб, то мы возвещаем смерть Господню до определенного времени. Это не будет вечно так. Это не будет всегда, во все времена. Это какое-то время. И, возможно, это короткое время. Оно называется короткое время в Священном Писании. Определяется коротким временем. И придет время, когда мы уже не будем только возвещать смерть Господню. Придет время, когда мы войдем в Царство воскресшего Господа Иисуса Христа. Слава нашему Господу, друзья мои. Это великое обетование. Более того, друзья, когда мы читаем Писание в многих, в Римлянах, Коринфянам другие главы, Галатам, Филиппийцам, я хочу прочитать только послание Филиппийцам, один текст, 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы что? Ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Ключевое слово пусть сегодня будет «ожидаем». Доколе придет, ожидаем. Это очень важное обстоятельство нашей веры, друзья. Это очень важное обстоятельство нашей жизни, служения нашего. Ожидаем, доколе придет. Второе послание Петра, 3 глава, 13 стих. «Впрочем, мы по обетованию Его что делаем? Ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья, вы знаете, состояние ожидания исполнения обетования Божьего может для нас по-разному представляться в зависимости от, ну, от нашего характера, от наших каких-то жизненных, ну, позиций, жизненного основания, стержня нашего жизненного. Нередко возраст наш определяет разницу в ожидании того, как мы можем ожидать одни и те же вещи. Если дети ожидают родителей, вдруг вот ребенок проснулся, которому 3 года, 4 года, проснулся и не обнаружил в комнате маму или папу. Какое-то время не обнаружил. То, думаю, нетрудно догадаться, ну пусть будет догадаться, да? Какая реакция будет ребенка? Он плакать будет. Он будет ожидать свою маму, проливая очень горькие слезы. До того момента, пока не увидит лицо мамы. Пока не узнает, что мама, с мамой все в порядке, и она рядом, и с ним тоже все в порядке. Возраст определяет. Когда мы уже подростки, и мы вдруг не обнаружили родителей в доме, ну, думаю, что для каждого это не странное что-то, если я скажу. Для подростка самое, наверное, время свободы, когда он вдруг узнал, что мамы и папы нету дома. Самое замечательное время. Никого дома нету, сам себе хозяин, сам себе директор, сам себе учитель. Ну, я имею в виду школы воскресной, может быть, или простой школы, директор. И вот тогда наступает самая настоящая свобода для ребенка, для подростка, для молодого человека. И не знает он, просто не дает себе отчета, он знает, просто не дает себе отчета, что придет время, когда эта свобода, она кончится. С появлением родителей приходит определенный анализ твоей свободы, твоего времени, твоего ожидания и так далее. Друзья, я привожу такие жизненные примеры для того, чтобы нам, возможно, более глубже понять, насколько мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. И вообще, ожидаем ли мы нового неба, новой земли, Царства Божьего, в котором Иисус говорил: «Я приду и разделю вечерю, я приду, я стучу у двери, и кто отворит дверь, к тому я войду», написано, «и вечерю с ним сотворю». Друзья мои, это жизненный процесс, который, возможно, очень часто мы рассматриваем как что-то далекое, что-то, ну, не сегодняшнего дня дело. Но на самом деле то, что сегодня происходит, вот эта заповедь Господа нашего Иисуса Христа, то, что мы принимаем вечерю, друзья, возможно, мы до конца не осознаем, что этим самым мы подтверждаем или подчеркиваем, во-первых, свою ответственность, что придет время, когда явится Господь наш, Когда уже мы не будем просто вспоминать, а когда мы увидим нашего Господа лицем к лицу, когда Он прострет свои руки и скажет: «Войди, благословенный, в царство, в обитель Отца твоего». Друзья мои, наша жизнь, она наполнена различными обстоятельствами, трудностями, борьбой, страданиями нередко, трудом, часто непосильным трудом. И это все, друзья, оно всячески направляет наше сердце на то, чтобы мы не так, недостаточно, недостойно ожидали пришествия Царства Божьего. Не в том свете, не в той воле Божьей ожидали пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня весь мир, он тоже чего-то ожидает. Он тоже ожидает, и конца света ожидает, или колебания курса валюты ожидает, и перемены президента или правительства ожидает, поднятия или пенсии ожидает, и так далее, и так далее. Сегодня так много, и даже я уверен, что кто-то уже ожидает, когда закончится собрание, и когда этот проповедник закончит уже говорить, чтобы закончилось собрание. Все мы всегда чего-то ожидаем, друзья. Ожидаем на работе, в семье. Когда послушные дети будут, мы ожидаем. Когда закончится учеба наша, ожидаем. Когда повышение на работе будет, ожидаем. Возлюбленные мои, все наше ожидание, оно в свое время приходит к своему какому-то результату. Как важно, друзья, понять, что никакое другое ожидание столько не будет для нас радостным, таким, знаете, отвечающим на все наши глубокие ожидания. Я имею в виду, что очень часто мы получаем, чего ожидаем, но ощутимого эмоции, какого-то перемены, какой-то перемены, изменений в нашей жизни мы не находим. Я об этом говорил немножко раньше, не хочется повторяться, друзья. Мы очень часто надеемся на что-то, на кого-то, с таким усердием прилагаем усилия, чтобы получить что-то. Приходит, и мы не переживаем той радости, мы не испытываем той отрады. Мы видим, что еще дальше надо, еще не прекращается. Возлюбленные, когда мы читаем Слово Божье, мы находим отраду и утешение не только тогда, когда придет конец нашего ожидания. Уже сегодня Господь обещает через Слово Свое дать мир душе моей, дать покой сердцу твоему, дать отраду в твоей надежде. Это ожидание будет не изнурительно и томительно, которое непонятно, когда закончится, но каждый день, когда мы прилагаем усилия в ожидании, в правильном ожидании, мы находим утешение, мир Божий, присутствие нашего Господа в жизни нашей, в обстоятельствах наших. Это очень сильно ободряет, это очень сильно укрепляет веру нашу, это помогает нам достойным образом ожидать в состоянии, знаете, готов или не готов. Это всегда очень актуально в жизни каждого христианина, готов или не готов. И вот ожидание, друзья, о котором сегодня я хочу поразмыслить вместе с вами, это ожидание в Божьей радости, в Божьем утешении, в Божьей благодати. Ожидание, оно не просто утомительно и изнурительно самим собой ожиданием. Когда мы читаем послание Римлянам, друзья, послание Римлянам, 14 глава, прошу прощения, 12 глава с 4 стиха, выборочно. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И ниже здесь, как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли, и там перечисляется, друзья, перечисляется целый ряд различных Божьих дарований, Божьего откровения, Божьего призвания в твоей жизни, которое, если мы не используем, которое, если мы не применяем или не практикуем, то, возможно, наше ожидание, оно затянется в нестерпимо длительное по времени, по трудности, по обстоятельствам. период нашей жизни, когда мы ослабеем и потеряем то, что мы имели, может быть, от начала. Любовь, которую мы имели к Богу от начала нашего рождения или возрождения Духа нашего, она направляла или влекла нас послужить изволению Божьему, послужить друг другу, послужить Божьему Царству на этой земле. И проходит время, и то ли обстоятельства, то ли наша ревность, вера наша угасает, и где-то мы становимся такими религиозными, ожидающими, страдающими, не знающими ничего, кроме самого себя или своей собственной нужды. Друзья мои, это одно важное обстоятельство, о котором не главное, что я сегодня хочу сказать. Это не главное. Хочу только подчеркнуть, что каждому из нас Бог дал дарование. Каждого из нас Бог призвал быть частью Его тела. Быть частью тела Господа нашего Иисуса Христа. И заповедь, которую мы сегодня совершаем, как раз об этом и напоминает в первую очередь нам, что мы порознь, многие являем одно тело нашего Господа Иисуса Христа. И это должно сподвигать наше сердце, это должно быть напоминанием прежде всего в нашей жизни, в наших отношениях, в том, что не время спать или дремать, не время облениться, не время, лень всегда приводит к ожирению евреям, там мы читаем послание евреям. Это очень опасное состояние, это очень опасная позиция жизненная. Сегодня Бог призывает, это последнее время, и мы должны, напоминая или вспоминая о том, что придет Царство Божие, что мы будем, и мы ожидаем пришествия нашего Господа. Мы ожидаем нового неба, новой земли. Наше ожидание, оно проходит в очень интенсивном формате нашей жизни. Темп нашей жизни, служение нашего, отношения с Богом между собой, они обязательно напоминают нам о нашем ожидании. Но это, может, об этом немножко другой раз будем говорить. Я хочу вернуться к псалму или к псалмопевцу в 61 главе. Некоторые стихи я прочитаю, 2-й, 3-й стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». И ниже, седьмого стиха. «Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Аллилуйя! Возлюбленные мои, в свое время псалмопевец, говоря об надежде и уповании на Бога, не просто состояние души, не просто состояние сердца, это приводит к хорошим результатам. Надеяться, уповать на Бога, ожидать Бога, это приводит к хорошим результатам нашей жизни, сегодняшней, повседневной жизни. Приводит к хорошим результатам, отношению с Богом, отношению с близкими своими, с церковью своей. Это приводит к хорошим отношениям, к хорошим результатам. И вот здесь я хочу направить наше сердце или поставить такие наголос. Первое. Если мы надеемся, ожидаем или уповаем на Бога, я хочу сказать, что, знаете, в некоторых переводах вот упование на Бога переводится как «ожидаем Бога». Это здесь тоже идет речь об ожидании, может, в другом немножко ракурсе, в другой форме, но это как раз и подчеркивает еще более глубокое осознание ожидаемого. Ожидать и уповать, оно примерно должно быть одинаково в нашей жизни, потому что если мы уповаем на Бога, но делаем свое, не дождавшись Бога, не дождавшись воли Божьей, не дождавшись Божьего повеления в нашей жизни, то, возможно, мы неправильно понимаем упование на Бога. Если мы уповаем, то мы и ожидаем, пока Бог совершит в нашей жизни, пока Бог явит милость свою. В свое время мы читаем, что в Ветхом Завете это, об этом было. Саул в свое время, он надеялся на Бога. И он должен был ожидать Бога, пока явится человек Божий, пока явится посланник Божий для того, чтобы одержать победу в битве, в сражении. Но его упование не позволило ему ожидать достаточно, чтобы пришел Божий человек. Упование было, но ожидания не хватило. Веры не хватило, доверия не хватило. Упование было, оказывается, больше не на Божью силу, не на Божью благодать, но на Бога надеялся, да сам не плашать, как сегодня в мире принято говорить. На Бога надейся, но сам не плаши. Это совершенно утопическое понимание. Надеяться на Бога, ожидать Бога, уповать на Бога определяет всю нашу борьбу, определяет все наши результаты. И поэтому первое, что мы должны понимать, ожидая Бога, надеясь и уповая на Бога, как псалмопевец, как авторы Нового Завета, как сам Господь Иисус в свое время говорил с учениками, самое первое, только Господь – источник нашей жизни. Только Он – источник нашей силы. Только в Нем – источник нашей победы. Только Он может что-то изменить в нашей жизни, друзья мои. Если мы надеемся на Бога, то мы должны доверять Богу свою судьбу, свою жизнь. Если Он защита и упование наше, то Он совершает борьбу нашу, Он укрепляет наши руки, Он дает нам силу противостоять греху, противостоять этому миру, разврату в этом мире. Друзья мои, только Он наша сила, только Он наш источник. Это самое первое. Второе, что определяет ожидание и упование на Бога. Если мы уповаем на Него, то мы должны давать отчет себе в том, что Бог суверенен в своей воле. Не мы можем говорить Богу, что нам надо сегодня. Не мы должны Богу сказать: Господи, а сегодня, пожалуйста, мне предоставь список, которые мы очень часто в молитве приходим перед Богом со списком нашей нужды, времен иногда. Иногда мы упрекаем: Господь, почему так долго? Но я же уже помолился Тебе, я же уже Тебе сказал, что мне это надо, а Ты мне до сих пор не отвечаешь. Бог суверенен в своей воле, и мы не можем говорить или управлять Божьей волей в нашей жизни. Не мы назначаем времена и сроки, но Господь Бог, Он определяет времена и сроки в нашей жизни. И если мы в этом уверены и убеждены, то никогда наше упование, оно не прекратится. Мы не потеряем своей надежды, не постыдимся, надеясь на Бога, мы не останемся в стыде. Об этом Слово Божье говорит. В этом есть твердая убежденность всякого надеющегося на Бога. Слава Богу! Аллилуйя, друзья мои! Это второе, что так важно нам принять с верой и положиться на Бога. Бог суверенен в своей воле. И что бы ни происходило в твоей жизни, не ропщи, не нарекай ни на Бога, ни на ближнего, ни на церковь, ни на президента. Не надо нарекать на то, что не в твоей власти, на то, что не подвластно твоей воле. А если ты открываешь свои желания к Богу, уповай на Него до конца. Ожидай Его милости. Он явит свою победу, Он явит свое могущество в любых твоих обстоятельствах. Будь где бы это ни происходило, в мире, в доме, в церкви, Бог имеет свой суверенитет, и Он никому не позволяет. Славы своей написано: никому не дам. Это Его обетование для нас. Это второе. И третье, друзья, мы должны покориться воле Божьей. Мы должны покориться воле Божьей. Если Он источник нашей жизни, если Он источник нашей силы, если Он источник нашей веры, если Он суверенен в своей воле, благой и угодной и совершенной для нас, если мы доверяем Ему, мы готовы положиться на Него во всех обстоятельствах, то неизменно мы приходим к третьему. Мы зависимы от Него. Мы должны быть покорны Его воле. Мы должны быть послушными Его Слову. Мы должны повиноваться. Грех, когда пришел в жизнь человека, самого первого грехопадения человека, то человек подумал, что он может быть свободным от Божьей воли, свободным от Божьей заповеди. Человек подумал, что он может справиться с тем, что Бог возложил, или то, что Бог ему запретил. Человек подумал, что возможно и самостоятельно справиться. Сегодня мир страдает от того, что ищет свободы от Божьей заповеди, от Божьей воли. Сегодня мир страдает от того, что не имеет никакой, знаете, никакого повиновения заповеди Божьей. Там, где приходит гордость, где приходит грех, там приходит мнимая свобода от Бога, от заповеди, от Слова Божьего. Но в церкви сегодня мы должны осознавать и понимать, что если Бог наша сила, и мы доверяем Его, Он источник нашей жизни, то мы должны повиноваться Его воле в своей жизни. И, знаете, в пятницу было на служении, брат Степан упомянул, вот настолько это важно в нашей жизни, когда человек понимает, что мы должны быть послушны или не должны. Ну, кто-то скажет, что мы не должны быть послушны. Может, есть у кого-то дерзновение. Мы должны быть послушны. Но послушание наступает в определенный момент. Пока не пришло время нам послушаться, мы можем говорить сколько угодно, что мы послушны. Пока не пришло время нам покориться, мы можем говорить сколько угодно, что мы покорны от рождения. Еще наши предки были покорны, и по роду нам передалось. Пока не наступит момент послушания, пока не наступит момент перелома твоей воли в пользу воли Божьей, в пользу воли другого, пока ты не можешь сказать: «Я покорный Богу». Возлюбленные мои, Господь сегодня напоминает всем нам о том, что заповедь, она очень объективно и актуально в нашей жизни. Заповедь Господня – это исповедание нашей веры. Это не просто слова или уста, в устах слова. Это не просто в воскресенье прийти. Друзья, я как-то в последнее время очень много об этом напоминает Господь. Мы должны пережить эту заповедь в своем сердце прежде всего, в своей жизни, в своих отношениях. Это заповедь. Это заповедь Божьей силы. Это заповедь Божьей воли или Божьей власти в нашей жизни. Это заповедь послушания Божьей воли в нашей жизни, друзья мои. Это заповедь. И если мы ожидаем Господа, если мы ожидаем Царства Божьего, если мы ожидаем нового неба и новой земли, то наша жизнь, она будет совершенно преображенной, преобразованной, измененной. Мы увидим Божью славу в нашей жизни. Мы увидим. И подобно как псалмопевец в свое время: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Аллилуйя, друзья мои. Это очень могущественное слово обетования Бога для народа своего, для церкви. И пусть сегодня мир, пусть сегодня все ожидают, ну чего угодно пусть ожидают. Если ты ожидаешь Господа, если ты доверяешься или уповаешь на Бога, ты будешь благословенным в труде, в жизни твоей, в семье твоей. Ты будешь благословен у Господа, и придет время, ты услышишь это приглашение, этот призыв. Войди, благословенный, в обитель Отца твоего. Войди, возлюбленные. Именно об этом Иисус говорил своим ученикам. Именно это обстоятельство было очень важным для учеников, о чем хотел Господь сказать им или напомнить им, друзья мои. И перед молитвой я хочу еще одно такое важное обстоятельство ожидания Бога, ожидания Господа, упования на Бога. Без этого невозможно ожидание. Без этого тоже невозможно или очень трудно делается. Трудное ожидание. И нередко невозможно для многих делается. Я хочу сказать о том, что когда мы уповаем на Бога, когда мы ожидаем Господа, то прежде Господь ожидает нас. Прежде Господь ожидал нас. Он прежде, чем мы познали Его, чем мы узнали Его, Он пригласил нас. Он ожидает нас, друзья мои. Это должно вдохновить каждое сердце. Это должно внести, знаете, ну, некоторую корректировку в наше сердце, в нашу жизнь. Бог ожидал нас прежде. Прежде, чем даже мы сюда пришли, Господь нас предварял. Прежде, чем мы пришли ко спасению, или прежде, чем Божье спасение пришло в нашу жизнь. Он отдал Сына Своего, когда мы были кто еще? Мы грешники были, Он уже отдал Сына Своего. Это говорит о том, что прежде, чем мы пришли к Нему, Он ожидает нас. Аллилуйя! Слава Господу! Друзья мои, Бог могуществен Своей любви прежде всего. И вот пророк Исаия в свое время, он говорил такие слова, это 30 глава, 18 стих. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Возможно, мы торопим время, возможно, мы думаем, уже сегодня надо, но Господь определяет времена и сроки, потому что Он ожидает нас. Он ожидает каждого из нас. Он ожидает тех, кого, может быть, мы не знаем и думаем, что достаточно, что я здесь. Достаточно, что я уже здесь. Но Господь ожидает. Он милостивый Бог. И сегодня мы должны доверяться Ему, доверять Ему свою жизнь, уповать на Него совершенно. Мы должны в Нем черпать силу и источники нашей жизни. Возлюбленные мои, я приглашаю к молитве благодарения Богу, хвалы Господу. Пусть наше сердце будет твердым в уповании и ожидании Царства Божьего, доколе Он придет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.